بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Аль-Хакка. День истины. Маль-Хакка. Что такое день истины? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Откуда ты мог знать, что такое день истины? كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Самудяне и адиты сочли ложью бедствие. Самудяне были истреблены неистовым воплем, адиты же были истреблены ветром холодным, лютым. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Он заставил его бушевать над ними в течение 7 ночей и 8 дней без перерыва. И ты мог бы увидеть людей, которые были повалены, словно сгнившие пальмовые стволы. Видишь ли ты кого-либо оставшегося от них? Фараон, его предшественники и опрокинутые селения совершали грехи. Они ослушались посланника своего Господа, и тогда он схватил их хваткой превосходящей. Инна ламма тага аль-ма хамалнакум филь-джария. Когда вода стала разливаться, мы повезли вас в ковчеге, чтобы он стал для вас напоминанием и чтобы запоминающее ухо запомнило это. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Когда же подуют в рог один раз? وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. И земля и горы будут подняты и превратятся в песок за один раз. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. В тот день свершится то, что должно свершиться. Небо разверзнется, и в тот день оно будет слабым. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Ангелы будут находиться по его краям, и восьмеро понесут над собой трон твоего Господа. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Вот, прочтите мою книгу». «Инни зананту анни мулакин хисабия». «Я верил в то, что мне предъявят счет». «Фахуа фи ишати радия». «Для него будет отрадная жизнь». «Фи джаннатин алия». «В вышнем саду». «Утуфуха дания». «Где плоды склоняются низко». «Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия». «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни». «Вамма ман утия китабаху бишималихи фаякулу я лейтани лам ута китабия». Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги». «Не знать бы мне, каков мой счет». «Лучше бы смерть была концом всего». «Не помогло мне мое богатство». «Лишился я своей власти». «Схватите его и закуйте». «Потом бросьте его в ад». «И нанизывайте на цепь длиной в 70 локтей». «Иннаху кана ла юмину биллахи л'азим». «Он не веровал в великого Аллаха». «Вала яхубу аля та'амиль мискин». «И не призывал кормить бедняка». «Фалейса лаху льяума хахуна хамим». «Сегодня здесь у него нет любящего родственника». «Вала та'амун илля мин гислин». «И нет пищи, кроме сукровицы». «Ла яакулуху илля л'хатиун». «Едят ее только грешники». «Фала укусиму бима тубасирун». «О да, клянусь тем, что вы видите». «Вама ла тубасирун». «И тем, что вы не видите». «Иннаху ла каулу расулин карим». «Это слова благородного посланца». «Вама хуа би каули шаир калилам ма туминун». «Это не слова поэта. Мало же вы веруете». «Вала биқаули кахин калилам ма тазаккарун». «Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание». «Танзилум мир раббиль аламин». «Они ниспосланы Господом миров». «Вала утакаввала алейна ба'дал акавиль». «Если бы он приписал нам некоторые слова». «Ла ахазна минху биль ямин». «Мы схватили бы его за правую руку». «Сумма ла катарна минху л'ватин». «А потом перерезали бы ему аорту». «Фама минкум мин أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ И никто из вас не избавил бы его. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Поистине, это назидание для богобоязненных. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Нам известно, что среди вас есть считающие его ложью. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ Поистине, это горе для неверующих. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ Поистине, это непреложная истина. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Прославляй же имя Господа твоего, Великого.